Мы с Женькой сидели и пили чай на моей кухне. Утром позвонил Денис и спросил, как ни в чем не бывало. «В Испанию не поехала?» «Ты же знаешь, что нет!» – разозлилась я. «Знаю. Если ты так никуда и не собралась, может, выйдешь на работу с понедельника?» И добавил нерешительно. «У меня там все». «Выйду». Легко согласилась я, вместе с тем подумав, что пора мне работу подыскивать. Эдак он затеет жениться каждые 3 месяца, а мне что остается? То и дело в отпуск отправляться. Эту животрепещущую тему мы обсуждали с Женькой. Тут опять зазвонил телефон. Я сняла трубку с некоторой опаской и услышала Пашкин голос. «Анфиса, ты чего ж машину не забрала?» По обыкновению, забыв поздороваться, начал он. «Так ты в Испанию уехал?» «Ну и что? Я ж ребят предупредил. И тебе хотел позвонить. Да со всей этой суматохой забыл совсем. Тачка твоя давно готова». Женька, услышав это, возмущенно покачала головой. А я порадовалась, что моя машина так и не попала ей в руки. Тут в разговор влезла Наташка и сходу начала рассказывать про Испанию. Нам с Женькой стало завидно. Мы посмотрели друг на друга и пропели в 2 голоса. «Может, съездим?» «Эй, а у тебя есть новости?» Хитро спросила Наташка. «У меня новостей!» Хотела сказать я, но вовремя передумала. Эдак мы и до завтра не закончим. «А как Толик?» – не унималась подружка на том конце провода. «Какой Толик?» – хмыкнула я. «Ну как же!» – растерялась Наташка. «Толик Русанов, он про тебя расспрашивал как раз накануне нашего отъезда». «А, Толик!» – почесав нос, сказала я. «Мы не сошлись характерами». «Жаль, хороший парень». «А родня у него чистое золото!» Съязвила Женька. Наташка наконец-то простилась, а Женька засобиралась домой. Я пошла ее проводить. Мы спустились по лестнице на 1 пролет, и Женька сказала. «У тебя в почтовом ящике что-то есть?» «И в самом деле?» Я открыла ящик и достала письмо. Письмо было официальным, отпечатанным на машинке. А обратный адрес... «Москва, а далее?» «Далее название одного издательства. Между прочим, хорошо мне известного. Не далее, как вчера, я купила примиленький детективчик, изданный ими, и читала его на сон грядущий». «Чего это?» – сунула нос Женька. «Издательство», – пролепетала я, – «московское». «Черт, со всеми этими делами забыла тебе сказать. Я ж послала туда рукопись». «Давно?» «Давно. Как нас Ипатов отфутболил, так и послала. Скрывай письмо-то, интересно ведь». Я вскрыла. «Уважаемая Анфиса Львовна». Строчки прыгали перед глазами, я читала вслух. Женька торопливо подсказывала, заглядывая через плечо. И восторженно таращило зеленое глазище. «Что я тебе говорила?» – вскричала она. «Понравилась рукопись, а этот хмырь еще рожу воротил». Женька презрительно сплюнула, а потом взвизгнула. «Ну, мы им теперь покажем». «Не зря я в тебя верила, Анфиса, я же чувствовала. Слушай, пожалуй, я к тебе вернусь, еще чаю выпью». «Здесь номер телефона, видишь? Прямо сейчас и позвони, чего тянуть?» Чай мне тоже был необходим, и мы, возбужденные и сияющие, вернулись в кухню. Хлопнули на плитку чайник и, перебивая друг друга, стали строить планы. Я вкратце изложила сюжет следующего романа. Подружка его одобрила, но после 3-й чашки вдруг загрустила, а потом и вовсе скуксилась. Сидела хмурясь и тяжело вздыхая. «Чего ты?» – насторожилась я. «Я знаешь, что подумала?» – Глядя на меня, точно сирота казанская, жалобно начала Женька. «Детективы – это не актуально. Напиши любовный роман. Представляешь, две подруги отправляются в Испанию по путевке и встречают там свою любовь. Я наследного принца из Монако, а ты – брюнета нефтяного магната из Техаса. Слышь, Анфиса, напиши, а…» В этот момент я услышала, как к подъезду подъехала машина и выглянула в окно. Из девятки показался Роман Андреевич с букетом под мышкой. Поднял голову и весело мне подмигнул. «Слышь, Анфиса!» – продолжала конючить Женька. «Ну их нафиг, этих магнатов!» – с чувством ответила я. «Мне хватит и подполковника!»